Делия сдвинула Бодогар на затылок. Она волновалась. Арталета что-то тихо приказала своим. Сварог насторожился, переглянулся с Сезаром. Тот легонько хлопнул по спине пулеметчика. Пулеметчик кивнул, не оборачиваясь. «Алетта», — громко сказала Делия, — «я могу доказать, что я настоящая. Могу вспомнить все, что знаем только мы с тобой, начиная с детства». Мушкетеры вдруг развернули коней, уносясь прочь. Арталета подняла руку с пистолетом, но Сварог загородил Делию, и пуля ушла неизвестно куда. Он выхватил из-за пояса два своих пистолета, выстрелил вслед. Стена окуталась дымом, строчил пулемет, в разнобой грохотали мушкеты, свистели арбалетные стрелы. Двое всадников вылетели из седел, третий упал вместе с лошадью, остальные унеслись под защиту ближайших деревенских домов. «Я же говорил», — сказал Сварог Делии, — «не стоило пытаться». «Не могу поверить, что она хотела меня убить». «А если она не верит, что вы — это вы? И если она уже не совсем она? О чем вы?» «Потом». Сезар, совершенно их не слушавший, торжествовал. «Почин есть, милорд, и счет Хур Симаргл в нашу пользу». «Ах ты, еще ползет!» Он выхватил пулемет у дружинника, Сварог глянул в поле, тот, что упал с конем, пытался отползти, упираясь локтями и волоча ноги. «Подождите!» Сварог отвел пулеметное дуло. «Как насчет пленного, граф?» «Мне он совершенно не нужен. На данном этапе осады. Что он может знать?» «Зато мне он весьма пригодился бы. Он же из тех, кто за нами гнался». «Ах да, я не сообразил. Быстрота мышления не входит. Эй, опускайте мост! Волоките сюда этого обормота». «Интересно, кем меня пугала герцогиня? Неужели королевские войска уже подходят? Быстро что-то? В округе имеется егерский полк и сотни конных гобеларов, а это убого. Ни егеря, ни гобелары штурму крепостей не обучены». «Я же говорил, что на реке стоят крейсера», — сказал Сварог. «Если они снимут с кораблей команды и пушки...» «Простите, милорд, но вам определенно не приходилось ни штурмовать замки, ни защищать их». «Моряки? Ха! Если у них на борту есть морская пехота, дело осложнится. Если же нет, я настроен наплевательски. Как они притащат пушки?» «У коней, допустим, соберут по окрестностям». «Ладно, но где взять упряжь для перевозки пушек? И потом, у половины корабельных орудий вообще нет колес, а у другой колеса крохотные, ничуть не подходящие для перевозки по суше». «Матросы брать замки не обучены. Жалкое выйдет зрелище, если они рассчитывают только на крейсер». Каким бы чудаком граф ни выглядел, военное дело он знал. И тенью, последовавшей за Сварогом, Шедарис посмотрел на Сезара не без уважения, а похвалы капрал раздавал скупо. Вернувшись во внутренний двор, Сварог уже не увидел ни своих людей, ни лошадей. «Вступило в действие знаменитое гостеприимство Сезаров», — сказал граф. «Ванных комнат у меня целая куча, благодаря артезианским колодцам. Вон та башня в полном вашем распоряжении. Два десятка комнат. Размещайтесь, как привыкли. А подземным ходом я вас выведу меж ночью и рассветом, в час лешего, когда дрыхнут самые рьяные караульные, и меж стволами ползет туман вперемешку с видениями». «Ход надежный?» — спросил Сварог. Граф блеснул великолепными зубами. «Милорд, вы недооцениваете Сезаров. В старые времена, признаться, иные из них развлекались на королевских трактах. Ход выложен камнем, есть вентиляция, совершенно незаметная снаружи, и выходит он в симпатичный крутой овраг, сущее ущелье. А овраг этот тянется в лес еще лиги на три. Предки все предусмотрели. Вы уйдете отсюда, словно святой рог, по водам с острова Снимора, тихо и безопасно. Позвольте представить, моя милая супруга. Не знаю, что бы я делал без ее вдохновенной поддержки. Дорогая, это барон Готар. У него срочные дела в Хельстеде. Так что он, увы, не сможет погостить подольше». Сварог раскланялся с молодой женщиной, тоненькой, сероглазой, в мужской одежде и легкой колчуге. Брошенного ею на мужа короткого взгляда хватило, чтобы понять, в этом доме муж всему голова. Им неизменно восхищаются и с ним никогда не спорят, не говоря уж о том, чтобы, Боже упаси, подвергать сомнению его замыслы и поступки. Малыш, лет трех, цеплявшийся за ее руку, был без доспехов, но свободной ручонкой гордо держал на виду у гостя самый настоящий кинжал, при его росте выглядевший двуручным мечом. «Рада вас видеть, барон», — сказала графиня чуть застенчиво. «Извините, не можем вас принять как должно, с фейерверками и крестьянскими плясками на лугу. Муж, как видите, в ссоре с королем, предстоят хлопоты». Ее ничуть не удивило, что Сварог собирается в Хельстед. Должно быть, окружавшие ее мужчины на мелочи не разменивались, и безумная удаль считалась здесь нормой поведения. «Пришел отец Грук, и с ним 40 человек», — сказала она мужу. «Я их разместила на заднем дворе». «Сегодня штурм будет?» «Сомневаюсь», — фыркнул Сезар. «Пойдемте, милорд, познакомлю вас с лесным пастырем». Лесной пастырь сидел на перевернутой корзине и расправлялся с жареной индейкой, только жалобно похрустывали птичьи косточки. Он был лет на 10 постарше Сезара, на локоть повыше, шире вдвое, чревом превосходил втрое. «Мускулами не обижен». Крайне жизнерадостная физиономия, румяная от здорового лесного воздуха, шрам на щеке. Рядом, прислоненная к бочке, стояла дубинка длиной с оглоблю, наполовину окованная стальными кольцами. Да и железный массивный крест, висевший на цепи, способный удержать волкодава, в два счета можно превратить в жуткий кистень, стоит снять с шеи. Вокруг расположились дюжие молодцы в зеленых кафтанах и кожаных каталанах с длинными сложными луками, короткими мушкетами, мечами и чапагами, маленькими топориками на длинных топорищах, пригодными и для рубки, и для гойкара. Все усердно жевали мясо, черпали из бочки нельк и держались с веским спокойствием тертых ребят, прекрасно знающих, ради чего их созвали. Примечание. Нельк — черное каталанское пиво, очень крепкое. Тут же лежали 5-6 гландских ладаров, пепельных поджарых псов, похожих на догов, зорко следивших, как оголяются от мяса наиболее приманчивые косточки. «Отец Грук, смиренный лесной пастырь», — сказал граф, — «а это барон Готар, он направляется в Хельстед, у него там срочные дела». Отец Грук что-то благодушно проворчал, швырнул ближайшему псу остатки индейки и вытер руки о подол рясы. «Ну, в Хельстед так в Хельстед. Не удивляйтесь, барон, что я так спокойно принял известие о цели вашего путешествия. Если рассуждать философски, Хельстед есть непреложная реальность, принадлежащая нашему миру, и нет ничего удивительного в том, что он служит конечной целью чьего-то путешествия». «Правда, я впервые вижу человека, у которого там срочные дела. Сам оборот удивляет. Срочные дела. Все остальные, с кем мне доводилось общаться, употребляли другие обороты. И многие честно говорили, совершить бы наспех хоть что-то героическое, да побыстрее унести ноги. Бывало и уносили». Иные, кому особенно везло, уносили ноги вместе с головой. «А что бывало и по отдельности?» — спросил Сварог. «О, серьезно сказал отец Грук. «В позапрошлом году один лихой бедолага вышел оттуда, неся свою забубенную головушку в руках. И в зубах головушка держала кошель с золотом. 4 лиги прошагал, прежде чем свалился. Видите?» Он того верзил. Но сейчас-то он соколом смотрит. А в тот день узревший этакого путника сидел на верхушке дуба и щелкал зубами на весь лес. Уж я-то точно знаю, ибо сидел на соседнем суку, и зубами щелкал не тише, хотя в наших местах полагалось бы ко всему претерпеться. Ну, золото мы потом забрали, каюсь. Хельстедское, не обязательно дьявольское. Самые настоящие монеты оказались, только ужасно старые, иных даже ювелиры не опознали. А вам туда непременно нужно? Увы, — сказал Сварог, — дела, что поделать. Топорик у вас интересный, право. Он глянул цепко, умно. Ну, да чего только с собой не таскает проезжий народ. Сам бы охотно сходил с вами. Столько лет рядом живу, да так ни разу и не собрался. Да паству мою никак не уговорить. А в одиночку неуютно как-то. Ну, Бог даст, выберусь. Как только поднакоплю решимости на славный подвиг. Есть там, если верить слухам, заброшенная церквушка, а в ней, по тем же слухам, сам святой Скалор оставил знаменитый свой посох, которым во времена оны выгнал всю нечистую силу из города. А она опять поналезла. Буркнул Сизар, зачерпнул из бочки Нельга себе и Сварогу, и они уселись на корзины. «Да, барон, пленный-то ваш помер, едва принесли». «Так вот я и говорю, ваш святой Скалор нечистую силу выгнал, а она опять набилась во все щели, стоило святому уйти подальше. Все от того, что люди не почитают единого Творца и не поклоняются созданиям, незаслуженно именуемым богами», — сказал монах. «А взять хотя бы вас, граф, с вашим крылатым псом. Ну зачем вам, человеку умному, сей богомерзкий кумир?» «А когда он существует, — запальчиво сказал граф, — я его сам видел. Но это еще не значит, что ему нужно поклоняться как богу. Вы еще перед моими песиками подите ниц, они ведь тоже существуют, а при случае цапнут почище Симоргла. Отец, граф!» Но припирались они, видно было, насквозь привычно, с добродушной терпимостью старых знакомцев, давно оставивших надежду друг друга переубедить. Сварог вдруг сообразил, что ничегошеньки не знает о Хельстеде. Одни общие фразы, из-за крайней расплывчатости, не позволявшей даже испугаться как надлежит. А его собственный визит туда не одарил ни особыми ужасами, ни глубокими познаниями. «Послушайте, — сказал он, — старая церковь, вы говорите? Но, насколько я знаю, Хельстед изначально был страной зла, а церковь означает, что когда-то и там шла самая обычная жизнь. Так в этом-то и суть пробелов в сегодняшних наших знаниях, — сказал отец Грук. — Никто не знает в точности, как обстояло до шторма. Сплошь и рядом никто не знает также, что имели в виду авторы иных древних хроник, какие их иносказания следует понимать буквально, а какие так и останутся иносказаниями, чей подлинный смысл забыт начисто. Сам я давно подметил одну любопытную закономерность. В Хельстеде голову даю на отсечение слишком многое, слишком часто меняется. Люди, проходившие по одним и тем же местам, описывают их совершенно по-разному. Географические ориентиры, горы, реки остаются прежними, а вот обитатели меняются разительно, что решительно противоречит доброй старой сказочной традиции, по которой, скажем, обитающий у ручья с медными берегами дракон так у этого ручья и останется, пока его не укокошит. Но чтобы дракон вдруг откочевал куда-то, а берега из медных вдруг стали хрустальными, и к ним перебрались болотные хохотунцы, такого в сказках не водится. Я, понятно, чисто умозрительные примеры привожу. «Но ведь Хельстед не сказка, — сказал Сварог. — Тем более, все должно подчиняться определенным законам, даже магия и заколдованные страны. А когда законы, как выясняется, не действуют, тогда, — жадно спросил Сварог, —

правый треугольник, часть Ронера, отгороженная Роном, примыкающая к Харлану, Ямурлаку, Хельстеду и Иллюзору. Левый треугольник примыкает к Харлану и Снальдеру, отделен и телом. Я не специалист, но за 20 минут набросал план, вызвавший полное одобрение капрала. Поднять воздушные шары и планеры, рассыпать по лесам егерей, выставить на трактах и лесных тропах конные дозоры с собаками, посты на господствующих над местностью высотах. Это мы идем по незнакомым нам местам, а егеря и пограничные гобелары знают здесь каждый кустик. «А может, они из-за Шарима сидят по казармам?» — спросил Сварог. Делия ответила вопросом. «А вы стали бы полагаться в игре с такими ставками исключительно на кучку мушкетеров, пусть и наделенных странной способностью неотвязно идти по следу?» «Пожалуй, нет», — признался Сварог. «Вот видите», — сказала Делия, — «это не похоже на отца. Он ни за что не допустил бы подобного безобразия. Дело тут не в фамильной гордости, просто я знаю, на что способны его генералы и протекторы. Мы бы не дошли до реки». Она внимательно посмотрела на Сварога. «Ну, вы ведь тоже так подумали?» «О чем?» «Что отца уже нет, а вместо него что-то?» «Была у меня такая мысль», — сказал Сварог, — «но я ее по размышлению отбросил. Даже если на месте вашего отца нечто, не обладающее умом и волей, остаются те самые генералы и протекторы, люди опытные. Что, их тоже всех подменили?» «Вот и я им говорю», — сказал Шедарис. «Ситуация в точности отвечает старой солдатской мудрости. Слушаю, но не исполняю. Приказы, быть может, и поступают исправно, но никто не торопится их выполнять. Пару раз по нам пальнул крейсер, вот и все». «Ну вот что, господа мои», — сказал Сварог, — «все это зряшная гимнастика для ума. Как бы мы ни изощряли свои пытливые недюжинные мозги, загадку эту нам не разгадать. И все эти дискуссии положение нашего не облегчат, правда, и не отяготят. И на том спасибо. Уж лучше будем отдыхать. Выезжать придется до рассвета. Словом, не будем искать короля Шого», — не оборачиваясь, бросила Мара через плечо. «Ага, пылит что-то на горизонте. Не слишком далеко пока». «Послушайте, кто такой король Шого?» — спросил Сварог. «Исчез, как король Шого. Искать короля Шого». «Попусту тратить время», — пояснила Мара. «Искать короля Шого — заниматься заведомо бесполезным делом». «Ну а в чем тут соль?» «Плохо же вас учили истории, милорд», — улыбнулась Делия. «Около 2000 лет назад король Шого создал могучую державу, занимавшую около 2/3 Харума. Даже, кажется, успешно очищал Ямурлак от нечисти, тогда в Ямурлаке ее водилось множество. Король исчез средь бела дня, когда шел из тронного зала, чтобы сесть в карету. Дворец в Аррахе сохранился до сих пор, я там бывала. Туда до сих пор захаживают любопытные. Прямой коридор, без окон, поворачивает под прямым углом. Тянется уардов 20 и выходит на крытую галерею, откуда во двор ведет лестница. Король прошел мимо стоявшей у поворота стражи, свернул за угол, но на галерее, где ждала свита, так и не появился. Коридор — сплошной камень, без окон, дверей, потайных ходов и люков. Загадка. В свое время ею интересовались даже лары, но ничего, насколько мне известно, не обнаружили. Король словно растворился в воздухе. Иные некроманты клялись, что им удалось вызвать душу короля, но каждый раз оказывалось, что они лгали. И версий за 2000 лет набралось на приличную библиотеку, — сказал Леверлин. — Одна беда, ни одна проверке не поддается. — Идут, — возвестила Мара. — И не вижу я что-то в их стройных рядах боевого задора. Сварог подошел, взял у нее трубу Из-за леса показался пеший отряд, человек в 300, красные мундиры, расшитые на груди черной тесьмой, а по рукавам — белый, черные лонгелатаны с узкими полями, отделанные медью. Матросы с крейсеров. Впереди, как и положено, шел командир, сверкая золотым шитьем. Ехавшая рядом Арталетта что-то горячо ему втолковывала, то и дело нагибаясь с седла, а он шагал темнее тучи, хмуро уставившись в землю. Пушек при отряде не было. «Но это несерьезно», — сказал Сварог. «Пожалуй, нашего хозяина даже обидит такая пародия на штурм. Пойду отдохну. А кто знает, где мои командирские покои?» «Пошли», — сказала Мара. Когда они вышли на лестницу, на внешней стене бахнула пушка. Граф Сезар радостно приветствовал визитеров. «А не попахивают ли эти странности родным 8-м департаментом?» — задумчиво сказал Сварог. «Вряд ли», — мотнула головой Мара. «Давай уж и дальше рассчитывать исключительно на себя. Между прочим, в твоей комнате отличная ванная, я уже поплескалась. Вода, правда, чуть тепленькая, ну да нам, бродягам, не привыкать. А на полу совершенно великолепные медвежьи шкуры, ничуть не облысевшие, мечта юной девы. Послушай, юная дева, а если кто-нибудь увалится? Мы в осажденном замке как-никак», — сказал Сварог, чтобы подразнить ее. Он и сам сгорал от нетерпения. «Там засовы внутри. Я их всех предупредила, что командир будет занят разработкой стратегических планов. Иди купайся. Вино на столе, штопор на подоконнике. Юная дева, как легко догадаться, будет на медвежьих шкурах».